направление в искусстве. Художник и Мазила вместе учились и были большими друзьями. Как-то раз в шутку Мазила сказал, что в искусстве действовал всегда один закон. Чем выше зад, который удается вылизать художнику, тем крупнее художник. Нельзя быть крупным художником, не будучи художником короля. Художник принял шутку всерьез, и скоро их пути в искусстве и жизни разошлись, но дружеские отношения сохранились. За выдающиеся успехи художник был удостоен и избран, а затем назначен. За портрет советника получил квартиру, за портрет помощника – дачу, за портрет жены заместителя – машину, за портрет заместителя – заграничную командировку. За первый портрет заведующего он стал лауреатом и получил всеебанскую известность. В институте ему дали постоянный пропуск и сказали, что будут рады его видеть в любое время дня и ночи. За второй портрет заведующего ему отдали под мастерскую весь трехгодичный фонд мастерских. За портрет помощника ему устроили круглосуточную бесплатную для посетителей выставку. И все же художник чувствовал бы себя менее несчастным человеком, если бы на свете не было Мазилы. Мазила с трудом раздобыл комнатушку под мастерскую за свой счет, которого у него не было, и до поры до времени что-то мудрил в полной безвестности, но со скандалами. До художника доходили всякие вздорные слухи, но он им не хотел верить. Он хорошо знал, что такое наше искусство и что такое наш брат-художник. Наконец, какие-то сомнительные интеллигенты стали добиваться выставки Мазилы. Создали комиссию под председательством художника. Комиссия персональную выставку запретила. Но так как новые веяния стали проникать даже в сферу управления искусством, решили создать новую комиссию для выяснения возможности допущения одной наиболее подходящей работы Мазилы на общую выставку работ любителей пенсионеров и кружков народного творчества. Глава новой комиссии, художник, лично посетил мастерскую Мазилы и был ошарашен, но виду не подал. «Неужели ты в самом деле считаешь себя гением?» — сказал он. «Это же смешно. У нас гениев нет и быть не может. Ты же это сам знаешь прекрасно. Признайся, старик, ты все это вытворяешь, чтобы голову всем заморочить». Потом художник предложил Мазиле устроить совместную выставку. «Я тебе подскажу тему и покажу, как сделать, чтобы прошло наверняка», — сказал он. Мазила был тронут такой дружеской заботой, но от совместной выставки отказался. На комиссии художник сказал, что Мазила работает слишком много, что есть верный признак халтуры, работа его по технике исполнения не соответствует нашей идеологии, а по содержанию находится на низком уровне. Тем более Мазила – пьяница, бабник, гомосексуалист, спекулянт, хапуга, внутренний эмигрант, не помогает семье, бросил родителей. И потому они давно умерли, не платят взносы, не считается с мнением коллег и систематически игнорирует юбилейные выставки. И на выставку работу Мазилы не допустили. Приятель художника принес стенограмму заседания Мазиле. Мазила был сначала взбешен, потом долго смеялся и, позвонив клеветнику, отправился на пустырь. Клеветник в последнее время бросил всякую работу. «Чем меньше работаешь, — говорил он, — тем прочнее положение. Работа только раздражение вызывает у бездельников. А так как бездельники почти все, то вывод напрашивается сам собой». Мазила рассказал клеветнику историю с выставкой. «Пустые хлопоты, — сказал клеветник, — все равно ничего не сделаешь. Везде так. Клевета, зависть, насилие — у нас неизбежные спутники незаурядного человека». «Но ведь он же способный художник был, — сказал Мазила. — Способные, у которых нет возможности и мужества реализовать свои способности, самые опасные, — сказал клеветник. — Они способны в основном на любую пакость. Их много. Они мечутся в отчаянии, злобе и скуке и уничтожают все, что может стать укором их совести». У ларька шизофреник облег случившееся в бесстрастные, но четкие формулировки. «Каждый конкретный случай, — сказал он, — есть продукт действия многих социальных, психологических и прочих законов, и потому он кажется чистой случайностью. Художник гневался из-за того, что ты не захотел сделать так, как советовал он. Правильно, если насилуемый сопротивляется, то насильник всегда гневается и воспринимает это как нарушение справедливости. Обычная формула. Мы им, вам, ему, а они, вы, он. Коллегиальная солидарность. Правильно, она есть, но только в отношении дерьма. Согласись ты на совместную выставку с художником, все было бы молниеносно устроено, только он в порядке коллегиальной солидарности вынудил бы тебя нарисовать и выставить чепуху, а не твои шедевры. Коллегиальная солидарность работает тогда, когда коллега чувствует, что ты слабее его, или хотя бы не настолько силен, чтобы другие заметили, что ты сильнее. И потом, чтобы было выгодно или, по крайней мере, безопасно. Контроль коллег всегда самый бдительный. Уверен, тебя они пустят и на общую выставку, ибо ты спутаешь им карты. Им важно, чтобы не было нарушения установленной гармонии. А все эти разговоры об идеологии, негуманности, формализме — суть лишь удобное средство сделать по-своему. «Ты нарушаешь правила игры», — сказал Болтун. «Вместо того, чтобы пройти все установленные этапы и последовательно делать по установленным нормам то же самое дерьмо, какое делают все, ты делаешь нечто непохожее ни на что, делаешь слишком много и хочешь обойтись без их игрушек». «Да», — сказал Мазила, — «но художник их обошел». «А какой ценой?» — сказал шизофреник. Я однажды попал в его мастерскую и наблюдал муки его творчества. Он третий месяц малевал вшивый портрет жены начальника, а портрет никак не получался. Художник долго и нудно говорил о своих замыслах, своеобразном видении мира, которое хотел воплотить в улыбку, одуревшей от сознания своей исключительности старой бабы, чтобы человечество потом так и не сумело бы разгадать ее смысл. «Чем ничтожнее творчество, — сказал клеветник, — тем мучительнее муки творчества». Не за что зацепиться, из настоящего художника прет само, только успевая оформлять, а из ничтожества надо выдавливать по капле. Но тут важна установка, сказал Мазила. Попробуй напиши гениальную передовицу для газеты. Ничего не выйдет. Любой сверхгений и самый серый газетный работник напишет ее примерно одинаково. Вот так и с портретом заведующего.